одному своему другу. Он содержатель постоялого двора? Постоялый двор. Презрительно фыркнул Гарри, обдав друзей душепробирающим амбре сивушных масел, одновременно стараясь не делать резких движений. У него целый дом, два этажа и красильня. И он меценат. Что это значит? Шепотом спросил волк. Это значит покровитель искусств. И мини-сингеров тоже? В первую очередь. Понятно. Он сдерет с нас двойную цену за свое гостеприимство, чтобы потом отдать наши деньги этому пьянчушке. Непонятно почему, но Иванушку это задело за живое. Сергей, ты не прав. Нельзя судить о человеке, особенно о человеке искусства, по первому впечатлению. У них нежные творческие натуры. Состояние натянутого обнаженного нерва – их каждодневная жизнь. Они воспринимают мир не так, как все, а как бы полнее, объемнее. Они видят и чувствуют то, чего не замечает обычный человек, погруженный в свои сиюминутные заботы и не осознающий, что под ногами у него вечность. Поэты пропускают Вселенную через себя, испытывая... И ты тоже? Что? Экспресс Иванова Красноречия налетел на непрошибаемую бетонную стену с надписью «Отрок Сергей». Я хотел сказать, и ты тоже был когда-то мини-сингером? Иванушка на мгновение задумался. Нет. Волк сделал вид, что поверил. Ну, смотри, как хочешь. Пожал плечами он. Но я бы на твоем месте не связывался с ним. Царевич упрямо, но чрезвычайно осторожно мотнул головой. Ну, посмотри же, Иван, этот твой Гарри – законченная пьянь, мини-сингер он или кто? А пьяницы хороши только в одном случае. Им проще выворачивать карманы. Сергей! Буквально взвился Иван. Но ведь так оно и есть. Я же не придумываю. Если бы срезать кошельки было бы удобнее у трезвых, я бы ведь так и сказал. Что мне за интерес врать? Я не о том. Воровать дурно. Дурно воровать дурно. А хорошо? Сергей, воровать это гнусно. Брать чужое преступление. И нет ему оправдания. Оправдание всему можно найти. Это силлогизм. Так силлогизм или преступление? Нет, я не это имел в виду. Так зачем говорить то, что не имеешь в виду? Это называется врать. А разве врать – это не дурно? Иванушка остановил на друге выразительный взгляд и промолвил. Дурно врать – дурно. А хорошо? Вечерние улицы Мюхенвальда огласило громовое лукоморское ржание. Мини-сингер подпрыгнул, ойкнул, схватился за наболевшие места и сукоризный в нетрезвом взоре обернулся к своим спасителям. «Вы, наверное, издалека?» «Да, издалека. И у вас тут на краю света впервые. А что?» Весьма определенное выражение лица волка заставило слова Гарри, уже готовые вырваться наружу, совершить обратное путешествие. «Ах, да! Мы же не представились!» Спохватился царевич. «Прошу простить нас великодушно, но несколько нестандартные обстоятельства нашего знакомства не позволили сделать этого сразу же. Но, я полагаю, дело можно исправить прямо сейчас. Это мой друг, Сергей Волк, рейнджер, а я царевич Иван. И мы прибыли из Лукоморья. Только сегодня вечером, несколько часов назад, если быть точными. И намереваемся пробыть в вашем великолепном городе некоторое время, уладить свои дела и, конечно же, осмотреть достопримечательности, так сказать, исторические и архитектурные памятники, знаменитый дворцовый комплекс и прочие интересные места. Очень приятно. Рот Кари растянулся в натужной улыбке. Да, и мы тоже очень рады встрече с вами. Даже при свете масляных фонарей искренность царевича была видна невооруженным глазом. Ты за себя говори. Из уголка губ пробормотал Серый. И кто тут из нас рейнджер, мы тоже потом разберемся. А сейчас я в толк взять не могу. Чего ты так радуешься, что мы его встретили? Подумаешь, счастье какое! Если он действительно мини-сингер, ты не представляешь, как нам повезло. В нашем современном, практичном и чересчур реальном мире их же осталось 1 на 1 000 000. Это несказанная удача. Королевич Елисей за все время своих странствий и то повстречал их меньше 10. На страницах 95, 120, 459, 567, 741, 1299 и 3995 в самой последней главе. Ты подумай только! Живой мини-сингер! Ты вообрази, что если это правда, и нам действительно так несказанно посчастливилось, то, может статься, мы услышим настоящие баллады, может быть, только что сочиненные, еще животрепещущие, пронизанные духом приключений. Прикоснемся к романтическому миру отважных героев, славных подвигов, доблестных походов, прекрасных дам. Вдохнем полной грудью пьянящий ветер дальних странствий. Серый вдохнул полной грудью, мысленно поклялся никогда и ни за что больше в жизни не давать Ивану повода говорить о мини-сингерах и балладах, а королевичу Елисею при встрече вообще устроить веселенькую жизнь, и погрузился в рассматривание неторопливо проплывающего мимо городского пейзажа, прелести и чудес большого города.